Эпилог. Виорика Ри Анор. 14 лет спустя. «Мама, мама!» – звал один из младших сыновей, Лейдер, дергая меня за руку. «А Тарлос не делится приставкой. Я тоже хочу играть!» – возмущался мой белокурый ангел. Лею недавно исполнилось 4 года, и он, как все наши дети, вызывал у многочисленной родни регулярные приступы «Ути, боже мой!», равно как и «Да все куплю!». Большие синие глаза на мир, так удачно унаследованные им в сочетании с аристократическими чертами Трея и блондинистыми волосами Алира, превращали маленького вредину в форменного вымогателя. Длинные пушистые ресницы намокли от тщательно выдавленных маленьким артистом слез, завершая образ самого несчастного мальчика на свете. «Лей, приставка – это подарок на день рождения Тарлоса. Она не для игр, а для обучения летным навыкам. Тар хочет досрочно получить права на управление легким флайером», – уговаривала я сына. «Тарлос – наш первенец. В отличие от немного капризного в силу возраста и постоянных попустительств со стороны отцов Лейдарда, он был серьезным и спокойным мальчиком, по характеру напоминая одновременно и Алира, и Трея. Внешне Тар взял всего понемногу от своих отцов. Рыжие глаза Алира, густые каштановые волосы Трея, крупное телосложение Намира и мягкие, немного хищные черты близнецов делали его на удивление гармоничным и красивым мальчиком. В свои 12 лет он значительно опережал сверстников как по физическому развитию, так и по уровню интеллекта. «А я хочу!» – сердито топнул маленькой ножкой Лей. «Ты же не двухлетняя Малика, а большой мальчик, который не может позволить себе такой поступок. Что значит «я хочу»?» «Тебе стоит извиниться за свое поведение», – пожурила я ребенка. Покраснев от натуги, мой вредина стал душить из себя очередную порцию слез праведного гнева. «Раз ты так, то придется отправить тебя на пару недель в гости к деду Артану и Жанет на перевоспитание». Делая огорченное лицо, тяжело вздохнула я. Тщательно напускаемые слезы мгновенно высохли, сменяясь выражением глубокой задумчивости. Нет, мой вредина не боялся Ваиры свекра, но точно знал, что с этой строгой и основательной женщиной невозможно поспорить. И да, отцы Трея и Теленора лет 5 назад снова обрели семейное счастье. Мы с Мирандой много лет не оставляли попыток осчастливить Ортона, Эйнарда и Таола многочисленными подругами, стараясь придумать способ познакомить их хотя бы по голосвязи. Но мужчины категорически отказывались от подобной чести, за 9 лет выработав практически чутье на неловкие попытки невесток устроить их личную жизнь. Однако, сколько ни бегай от судьбы, она сама заявится в гости, как правило, со своим списком требований. В нашем случае эта капризная дама пришла в образе военного инспектора по правам женщин, высокой и крепкой Жанет Дебуа. Проводя плановую проверку, опытная и очень принципиальная женщина-ревизор наткнулась в картотеке приказов на 2 возмутительных документа с пометкой «пожизненно». Устроив разнос маршалу Грейсу и военному ведомству корпуса мира, не привыкшая отступать перед сложностями Жанет, добилась посольского статуса и прибыла спасать 2 попавших в беду соотечественниц, а именно меня и Миранду. Она в ультимативной форме потребовала у Совета расторгнуть рабские брачные договоры и вернуть бедных сирот ей для последующей реабилитации и введения в нормальное человеческое общество. Ознакомившись с противоправными приказами, Совет поспешил отправить настырную даму к нам для решения дипломатического скандала. Поскольку к тому времени наш клан Рианор приобрел статус императорского, то дело получило просто оглушительный резонанс, а наши с мирой имена едва не стали синонимом современных секс-рабынь. Естественно, пришлось доказывать, показывать и убеждать ставшую на твердой рельсе спасение Жанет, что мы в помощи не нуждаемся, но счастливы в своих союзах. Недоверчивая дама сочла нас жертвами какого-то синдрома и потребовала едва ли не медицинского и психологического освидетельствования. Мы с Мирой в тот момент снова ждали детей, поэтому решать недоразумение взялись ответственные свекры. Они впечатлились упорством женщины, как и суровой красотой 30-летней Жанет, сильно походившей на погибшую первую супругу, и до сих пор с пылом доказывают, что брак с четырьмя ралийскими мужчинами – это не нарушение всех законов природы и морали, а чистое счастье для женщины. Кто стал четвертым? Семейный доктор Риатонов. Молодой, но рассеянный в быту мужчина с симпатичными голубыми глазами, что так нравится Жанет, и детской непосредственностью. К счастью, он оказался неженатым главой рода и тоже оценил нестандартную красоту инспектора. Но я отвлеклась. «А Рис и Лина там будут?» – спросил мой белокурый Вредина, решая, желает ли он посетить дедов и Жанет. Ристар и Линара, младшие дети Миранды и ее мужчин, тоже были обладателями довольно непростых характеров и часто попадали на воспитание к старшим родственникам. Жанет была бесплодной, но мужчин это нисколько не тревожило. У свекров и так было достаточно сыновей и внуков, а доктор Тинарис довольствовался многочисленными племянниками. Они с удовольствием брали нашу шумную ораву, позволяя деятельной Жанет применять свой немалый педагогический опыт на благо развития избалованных внуков. «Не знаю», — честно ответила я. В этот момент открылась дверь, и вошел Невис, неся на руках жену. Следом вбежали их дети, сопровождаемые не в меру заботливым Талинором и ответственными Сеймом и Гэлом. «Дети – это счастье, особенно когда гостят у дедушек», – сказала подруга, наблюдая, как смешиваются в одну голдящую толпу наши малыши. «За 14 лет у каждой из нас появилось на свет по 5 детей. У Миры двое старших мальчишек, а младшие – 3 озорные, рыжеволосые непоседы. А у нас 4 пацанов, и лишь 2 года назад на свет появилась малышка Малика». Как любая мать, я готова описывать каждого своего малыша с точностью до веснушки, но иногда была рада снова порадовать Ортона и его клан. «Как ты думаешь, успеет ли возмутиться Жанет, если мы быстро оставим им 9 внуков и на первой космической скорости умчимся на Нериде куда-нибудь, где можно просто выспаться?» – задумчиво спросила я, вызывая дружный смех 9 мужчин и подруги. «Не знаю, но думаю, стоит попробовать», — с улыбкой ответила Мира, представляя растерянное лицо женщины. «Рискнем?» — с озорными искорками в зеленых глазах спросил Лин, подхватывая на руки свою любимую дочь, чтобы оставить поцелуй на пухлой щечке. В открытое окно черной тенью скользнул мой любимый друг Уголек и сразу понял, что его визит в тот момент, когда дом полон детей, был опрометчивым решением. С криком «Угаёк!» младшая дочка Малика наперегонки с Леем рванули к шуху, вызывая тяжкий вздох моего друга, за много лет привыкшего к подобным нежностям. «Я за», — ответила это Ленору, прикидывая, как вытащить черную шерсть из цепких пальчиков малышки. «Намир, сегодня твоя очередь», — сказал Алир, предлагая великану выцарапать из рук драгоценной малютки питомца. «Так и живем, разделяя наше шумное счастье, но, несмотря на все сложности, я не могу представить себя той, кем когда-то мечтала стать – генералом военно-космического флота. Карьера, признание и никакие другие достижения не смогли бы заменить того, что подарила мне судьба – материнство, семью и любовь.